Глава 4. Оливия. Я знала, что мне придется заплатить за столь щедрый подарок, несмотря на то, что всего каких-то полчаса назад Киллиан уже побывал глубоко в моем теле. Стоило нам оказаться в спальне, он снова швырнул меня на кровать. Король Конкордии был ненасытен. Даже устав, он продолжал лежать рядом и лениво ласкать мое тело, пока я не начинала извиваться и умолять его о разрядке. Я упала и отвернулась, ожидая, что жених набросится сверху и начнет покрывать мое тело жаркими, жалящими поцелуями, но он одним движением перевернул меня и поставил на четвереньки. «Не хочу видеть твое кислое лицо», — признался он и задрал юбку до самой талии, обнажая меня для своего жадного взора. Я прерывисто вздохнула и закрыла глаза. Киллиан знал, что я никогда его не хотела, но умел добиваться от моего тела самого сильного отклика. Он никогда не брал меня силой, не делал больно, не трогал там, где я не позволяла. И, несмотря на это, я его ненавидела, потому что мне было с чем сравнивать, потому что до него у меня был мужчина, в чьих глазах была не только похоть. Он, как мне казалось, любил меня. Я вздрогнула, когда горячее дыхание Киллиана коснулось моей промежности и не смогла сдержать протяжный стон, когда за дыханием последовал язык. Мой жених пировал на мне, наслаждаясь каждым мгновением. Он крепко держал меня за бедра, не давая отстраниться, не оставив ни единой возможности уклониться от сумасшедшего, разрушительного по своей силе удовольствия. Я кусала губы, чтобы не кричать, когда моя сверхчувствительная грудь, все еще заключенная в плен платья, касалась постели. Но то, как извивалось мое тело под умелыми поцелуями, было достаточно красноречиво, чтобы все сильнее распалять азарт моего жениха. Я ненавидела себя за то, что, несмотря на неприязнь, хотела большего. Но того, что мне действительно было необходимо, даже король Конкордии мне предложить не мог. Да, он хотел видеть меня своей супругой, но что им двигало в этом выборе, было мне неизвестно. Уж точно не мое высокое происхождение. В королевстве были гораздо более родовитые девушки и не слепая любовь. То, как относился ко мне Киллиан, скорее походило на одержимость. Когда к языку присоединились пальцы, наслаждение стало таким острым и сильным, что я едва сдерживала крик. Как и много раз до этого, остыть мне помог образ холодного черноволосого принца, что навсегда поселился в моем сердце. Как это часто бывает, первое впечатление оказалось ошибочным. Я сочла принца Альдера Ваала бессердечным, самовлюбленным ублюдком, неспособным испытать искренние эмоции. То же самое, как выяснилось, он подумал обо мне. Для неблагого двора светлые фейри были лживыми лицемерными тварями, что смотрели на мир сквозь прорези, приклеенной к лицу маски. Но чем дольше я наблюдала за темным принцем, тем больше убеждалась, что чувства ему вовсе не чужды, несмотря на то, что большую часть времени при нашем первом знакомстве он провел, стоя рядом с троном отца, с самым бесстрастным выражением. Однако, как только закончилась официальная часть и началась торжественная, я получила возможность прикоснуться к этому воплощению отчужденной холодности. «Миледи», — бархатистым глубоким голосом обратился ко мне он, — «могу ли я пригласить вас на танец?» Мое сердце забилось так, как будто принц предложил мне не танец, а свои руку и сердце. Дыхание перехватило, потому что я смогла, наконец, рассмотреть его глаза, обрамленные длинными густыми ресницами. Они оказались цвета штормового моря и точно так же едва не затянули меня на глубину. Некоторое время мы двигались молча. Я, чувствуя себя неловко под пристальным, изучающим взглядом, опустила глаза. Это было огромной ошибкой, потому что чувственные губы принца Альдера заставили мое сердце сбиться с ритма. Я не узнавала сама себя. Обычно спокойная и рассудительная, рядом с этим мужчиной я, похоже, растеряла остатки разума. Все в нем, каждая его черта, невероятно привлекали меня, несмотря на то, что я все еще испытывала трепет от того, что он принадлежал неблагому двору. И не просто принадлежал, а был практически на самой вершине власти. «Как вы находите Аркейн?» — нарушил затянувшееся молчание Альдер. «Ваше королевство завораживает своей изящной красотой», — честно призналась я. Отправляясь с родителями во владение враждебной фракции Фейри, я ожидала столкнуться с преобладанием тьмы как в архитектуре, так и в сердцах местных жителей, и была искренне изумлена тем, что Аркейн, а в особенности его столица, представлял собой смесь красоты и функциональности. Многие конструкции выглядели не только легкими и воздушными, но и удивительно надежными. На улицах было чисто и свежо, и никто не проводил кровавые ритуалы во славу мрачных языческих богов, как нас пытались убедить в Конкордии. Пожалуй, как это ни парадоксально, королевство темных было светлее, чем наше собственное. «Я никогда не бывал в Конкордии, но уверен, что она столь же прекрасна». Повинуясь фигуре танца, мужчина прижал меня к себе, и меня ошеломило чувство, которое вызвало в моем теле эта невольная близость. С трудом протолкнув воздух в легкие, я смогла лишь порывисто кивнуть. Перед тем, как отправиться на этот прием, отец предупредил меня, что темные будут проверять нас всеми возможными способами и не остановятся ни перед чем. Для них это сродни новой, увлекательной игре. Такой вариант событий мой отец тоже предусмотрел. Он не сомневался, что Сайлас Ваал непременно натравит на меня одного из своих сыновей, и моей задачей было сделать вид, что я попала в ловко расставленную ловушку. Не учел он только того, что я, кажется, действительно попала. Привыкшая к слащавым кавалерам благого двора, я дрогнула перед мрачной красотой принца Альдера Ваала и в первый же миг поняла, что буду принадлежать ему рано или поздно. Это читалось в каждом его взгляде, жесте, даже в особом запахе, что окутал меня будто незримым туманом. Но я, как самая глупая на свете муха, хотела оказаться в его паутине. Музыка оборвалась внезапно, оставив меня с горьким вкусом разочарования на языке. Сдержанно поклонившись и поблагодарив, его высочество проводило меня на мое место. Отец окинул меня внимательным, придирчивым взглядом и вернулся к беседе с королем. Несмотря на подаренную мне усмешку, я была уверена, что вечером в наших покоях у нас состоится долгий и серьезный разговор. Мне стоило держаться подальше от принца Альдера, а на сердце и вовсе навесить тяжелый амбарный замок. Я старалась не смотреть вслед принцу неблагого двора, но мой взгляд сам невольно скользил по его мощной фигуре, оценивая широкие плечи и узкие бедра. Несмотря на свою невинность, я была хорошо осведомлена, чем именно занимались мои родители в спальне, и в результате чего я появилась на свет. И чем дальше, тем меньше у меня оставалось сомнений, что именно Альдер Ваал станет тем мужчиной, что заберет мою невинность. Протяжный стон Киллиана вернул меня в реальность, вырвав из горьких воспоминаний. Король крепко держал меня за бедра, когда медленно проникал в мое тело. Я непроизвольно дернулась, подаваясь ему навстречу, чтобы он мог проникнуть глубже, заполнить так, как это было необходимо, и это вызвало у моего жениха одобрительный смех. «Можешь ненавидеть меня», — тихо сказал он, — «но твое тело всегда будет жаждать моих прикосновений». «Всегда, пока я буду представлять на его месте совсем другого мужчину». Того, что оказался прикован в подземелье королевского замка и вскоре получит сполна за все, что со мной сделал. Я ничего не ответила Киллиану. Да ему и не требовались слова. Он с рычанием вколачивался в мое тело, доставляя мне при этом острое, сумасшедшее удовольствие. В такие моменты мой разум совершенно отключался. Я вся подчинялась инстинктам, не думая, как это выглядело со стороны. Меня вела страсть и похоть, и в такие моменты я, пожалуй, была по-настоящему искренней. Чего король не знал, так это того, что такой я стала только благодаря принцу Альдеру, который научил меня следовать за своими желаниями. Кульминации мы достигли одновременно, и некоторое время жених не отпускал меня, прижимая к своему влажному горячему телу. Это надо было просто переждать. Перестав содрогаться, Киллиан откатился в сторону и упал на спину. Я, обессиленная, растянулась рядом. Пришло время поговорить. «Что произошло на встрече?» — спросила я, повернувшись к мужчине. Он лежал с закрытыми глазами, положив одну руку под голову. «Мне кажется, я уже все тебе рассказал». «Даже не начал», — мягко ответила я. «Ты лишь сказал, что решил поставить Альдера на место. Но как тебе удалось застать его врасплох? Он же лучший воин из всех, кого мне довелось встречать. Быстрый, ловкий, сильный и расчетливый. Моя недосказанность повисла в воздухе. Слишком самонадеянный». Самодовольно заявил Киллиан. Заявился навстречу, имея при себе лишь десяток солдат. Думал, я сдержу свое слово. Я стиснула зубы. Иначе и быть не могло. Светлый король, оправдывая мнение темных о нас, поступил подло и нанес удар в спину. Повернувшись на бок, я провела пальцами по груди своего жениха. «И все же...» Мне пришлось капризно надуть губы, чтобы подтолкнуть его дать объяснение. «Хорошо», — он усмехнулся, уступая. «Этот ублюдок Сайлас был непреклонен, когда речь зашла о жезле. После того, как твой отец попытался выкрасть проклятую палку, темные будто сошли с ума. Они выдвинули условие, что одолжат нам артефакт, но вместе с ним в Конкордию поедет и принц Альдер». «То есть, если бы все прошло по плану короля Аркейна, Альдер Ваал стал бы гостем в этом замке?» И мне пришлось бы постоянно пересекаться с ним и делать вид, что все нормально, чтобы Киллиан ничего не заподозрил? «Что именно тебя не устроило?» — осторожно спросила я. «Темным лучше известно, как работает их артефакт. Возможно, принц Ваал смог бы помочь нам гораздо быстрее и эффективнее, чем это сделаешь ты сам. Меньше всего мне хочется видеть этих темных мразей в Конкордии», — скривился мужчина. «Поэтому, когда делегация прибыла в назначенное место, я с удовольствием вырезал их всех, а высочество забрал в качестве трофея. Теперь, думаю, может, зря я его не кастрировал. Он явно на это напрашивался». Я едва не содрогнулась всем телом, представив последствия. Сайлас не оставил бы этого просто так, и между Конкордией и Аркейном непременно разразилась бы война. «Пока принц у нас, подобная вероятность все еще существует. Но теперь я в состоянии не допустить, чтобы Альдер пострадал». «Что ты намереваешься делать с жезлом?» — спросила я, чтобы уйти от опасной темы. — Ты знаешь, как им пользоваться? — Разберусь. — беспечно отмахнулся Киллиан. — Еще немного, и Конкордия снова начнет процветать. А вот Аркейн, лишившись источника магии, вскоре начнет угасать. — Ты что же, не собираешься возвращать нефритовый жезл? — искренне удивилась я. — Я что, похож на идиота? Он открыл глаза и посмотрел на меня. — Я приложу все усилия, чтобы от темных тварей вскоре не осталось ничего. Сейчас пока еще слишком рано для открытой конфронтации, но к тому времени, как они что-то поймут, я уже буду готов. Но как же равновесие? Наше соглашение с темными основывалось на том, что тьмы не может быть без света. Пустошь, что поразила земли Конкордии, рано или поздно поглотила бы всю Аркадию, а светлые, спасаясь от голода, бежали бы в соседнее королевство. Не только разрушая его экономику, но и разжигая недовольство правительством и конфликты между фракциями. Сайлас Ваал, понимая это, согласился помочь с устранением пустоши, раз уж Киллиан был так неосторожен, что повредил наш собственный артефакт. По моим личным меркам, темный король поступил разумно и благородно, если отбросить в сторону тот факт, что мои родители оказались приговорены. А вот Киллиан решил не только нарушить правила, но и, похоже, уничтожить мир. Неужели он этого не понимает? «От того, что в Аркадии станет одной фракцией меньше, ничего не изменится», — ответил мой жених. «А я стану гораздо счастливее, и не смотри на меня с таким осуждением». Мое явное недовольство не понравилось Киллиану. Сбросив мою руку, он поднялся и направился в ванную. «Тебя разве не учили, что ты вообще не должна забивать свою хорошенькую головку политикой?» Обернувшись, спросил мужчина. «О, меня очень хорошо учили, как надо угождать и ублажать». «Было дело», — приторно улыбнулась я, глядя прямо в недовольные глаза короля. «Но я не одна из твоих шлюх. Я будущая королева Конкордии». «Как же сильно ты заблуждаешься», — с явным наслаждением произнес мужчина и скрылся, наконец, в ванной. «Я думала, Киллиан отправит меня обратно в гарем, поэтому...» Пока он мылся, приводила себя в порядок. Нельзя давать наложницам ни единого повода, ни единой возможности издеваться надо мной, даже если только что удостоилась личным вниманием самого короля. «Куда ты собралась?» Я не заметила, как он вернулся, потому что пыталась распутать гнездо, в которое превратилась моя прическа. «В твой персональный серпентарий», — процедила я, — «который давно пора разогнать». «Разгоню». Король забрал у меня расческу. «Сразу, как только получу твою брачную клятву». «Хочешь сказать, что до самой свадьбы собираешься посещать своих шлюх?» Я обернулась. Эта мысль почему-то уколола меня, несмотря на то, что я вовсе не горела желанием выходить замуж. «Нет», — спокойно ответил он. «Как я и сказал, я буду хранить тебе верность, но и от тебя жду того же. Если ты меня предашь...» Его глаза опасно сощурились, и весь тон короля непрозрачно намекал на возможные последствия. «Да, запытаешь до смерти», — беспечно отмахнулась я. «Или отдашь своим солдатам на потеху». Все это Киллиан повторял множество раз. «Хорошо, что ты это усвоила». Он отложил расческу в сторону и притянул меня к себе. С этого дня никакого гарема. Будешь ночевать со мной. Хочу, чтобы ты теперь всегда была рядом». Расплата за жизнь Альдера оказалась весомее, чем я предполагала. «Разве это допустимо?» «А кто посмеет меня осудить?» — хищно усмехнулся мой жених. «Считай, что ты уже моя. Остались всего лишь формальности». «Ты не выполнил свою часть сделки», — покачала головой я. «Мои родители все еще в Аркейне. Более того, они все еще в смертельной опасности». «Я сделал все, что мог», — зарычал на меня король. «Предлагал этому ублюдку любую цену, но он продолжал упорно мне отказывать. Что ты предлагаешь? Развязать войну ради спасения посла?» «Обменять моих родителей на принца». Я бесстрашно взглянула в глаза Киллиана. «Теперь с таким козырем все может получиться». «Откажешься от своей игрушки?» Он сел на кровать и увлек меня за собой так, что я оказалась на его коленях. «Не станешь наслаждаться местью?» «Ради своих родителей откажусь без раздумий». Я погладила шею Киллиана, зная, что ему это понравится. «Собственно, из-за этого я и попросила у тебя принца, чтобы обменять его». Мужчина хмыкнул и задумался. Я не сомневалась, что, похищая Альдера, в последнюю очередь он рассматривал возможность выгодно обменять пленника. Для него это был трофей, способный потешить эго, но не более того. «Не самое мудрое решение», — наконец произнес Киллиан, и мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать от разочарования. «Не стоит отпускать этого темного ублюдка. Я бы предпочел убить его». «Не обязательно делать это сейчас». Мои пальцы скользнули по обнаженной груди короля. Я все еще надеялась найти компромисс. «Он может какое-то время побыть нашим пленником». «Я обещаю подумать». Наконец сдался мой жених. «И приму окончательное решение после свадьбы». «Ну, уже что-то». Я соскользнула с коленей Киллиана и направилась к двери. «Прикажу подать нам ужин». Я обернулась и посмотрела на мужчину, который провожал меня заинтересованным, плотоядным взглядом. «Не знаю, как ты, а я голодна, как стая вервольфов».